Глава 21. Стоило согласиться на воплощение, как маска тут же начала проявляться и наливаться объемом. Схватив ее, приложил к лицу и на инстинктах тут же попытался оторвать. Слишком уж непривычными и пугающими были ощущения того, как тонкая, словно фарфоровая личина, вдруг обрела пластичность и намертво прилипла к лицу, наползая на череп. «Охренеть!» — выдохнул Антоха, не мигая, глядя на меня. «Я будто в зеркало смотрюсь». «Не стой столбом!» — окликнул я замершего друга. «Снимай!» Парень опомнился и поднял смарт с включенной камерой. Время воплощения маски было ничтожным, и поэтому для детального анализа было решено снимать наши эксперименты на камеру. «Как ощущения?» — спросил друг. «Давай, рассказывай, нам важна каждая мелочь». «Неприятное ощущение», — честно признался я. Лицо будто намазали толстым слоем жирного крема. Фу, короче. «Итак, 3, 2, 1...» Когда парень закончил отчет, маска пеплом слетела с моего лица, забирая вместе с собой и мерзкие ощущения. Еще пару секунд мы смотрели, как серые струпья моего аспекта опадали на пол, а потом и вовсе истаяли. «Ну что, похож?» — улыбнулся я, понимая, что ответит Антон. «Лицо — да. А вот со всем остальным проблема. Во-первых, голос и рост, а еще глаза». Если по поводу голоса и роста я не удивился, все-таки маска изменяет только лицо, но не тело с голосовыми связками, то замечание про глаза стало для меня неожиданностью. «А с ними что не так?» «Магнус, какого цвета у тебя глаза?» «Зеленые», — ответил я, не понимая, к чему ведет здоровяк. Кажется, такой ответ удивил его самого. «Ты в зеркало давно смотрел? Они у тебя не зеленые, а хрен пойми какие. Черные с желтым». И тут я вспомнил слова Карины. Когда нарисовал ее портрет, она упоминала что-то про изменившийся цвет глаз. Но тогда я не придал этому значения. Неправильное освещение или еще что-нибудь, да и не до того мне было. Но вот сейчас... Достав смарт, сделал селфи и посмотрел на фотографию. И действительно, вместо изумрудно-зеленой радужки, которая так нравилась маме, с экрана девайса на меня смотрели абсолютно черные глаза с золотым обрамлением зрачка, словно и не человеческие глаза вовсе, а два маленьких солнечных затмения. «Вот», — увидев мою реакцию, произнес Антоха, «даже под маской твои глаза были такими же. И знаешь, это смотрится немного крипово». «Может быть, все дело в плохом качестве рисунка? Я ведь, по сути, нарисовал его на коленке. Да и срок воплощения — 9 секунд мало, чтобы использовать такую подмену». «Может быть», — не стал спорить друг. «В любом случае мы...» «Выясним, это только эмпирическим путем. Нужны еще опыты». Но с опытами сегодня нужно было завязывать. Медленно, но неотвратимо приближалась ночь, и необходимо было сделать хотя бы один обход по постам, прежде чем забуриться в свою комнату. Но не для того, чтобы пролистать учебные материалы или как следует выспаться перед завтрашним днем. Сегодня ночью мы запланировали вторую вылазку в Велимор. Нужно было налаживать отношения с бароном Ольцем и, наконец, сбагрить тот технологический хлам, который скопился в моей сумке контрабандиста. Покинув экранированное помещение полигона, активировал улитку, наушника и позвонил Шарапову. Семен не отвечал, но стоило нам выйти на свежий воздух, как Антон нашел этому причину. В небе над самым горизонтом виднелась затухающая красная ракета. Найдя Семена через интерфейс наушника, я рванул на помощь. Вот только мы опоздали. Здесь были уже все, даже директор и пуговка из отряда ЗИЛа, которая выступала на клановых заседаниях в качестве судьи и приглашенные гости. Директор, не стесняясь в выражениях, прохаживался по личности Семена, которому, кажется, было все равно. Он был доволен. Сначала я решил, что мы опять все запороли, и ученики Седовых провели успешную диверсию. Но потом заметил 3 тела, накрытых пропитанными кровью простынками, и внутри меня все похолодело. Шарапов что? Их убил? Судя по цифре 4 в графе его уровней, так все и было. Ты понимаешь, что он не просто отнял 40 пунктов в состязании, но и убил 3. А если бы они были не игроками, сокрушался директор. Я был один, без ганта, без пневматической винтовки. Что мне еще оставалось делать? Вяло оправдывался Семен, но по его лицу было видно, что он доволен таким исходом. Тем более они сами напросились. И Эльза, Селестия, Бернард тоже? От холодной ярости директор-вампир даже обнажил клыки. «Ты растворил кислотой ей половину лица! Девчонка умирала в муках!» «Я же говорю, что они первые начали. Вторглись в академию, а эта французская стерва так и вовсе загнала две стрелы мне в ногу. Увидев меня, Шарапов помахал рукой. «Короче, директор, вон пришел мой офицер. С ним и разбирайтесь, пожалуйста». С этими словами Шарапов сунул руки в карманы и, хромая, пошел прочь, не обращая внимания на представителей клана-покровителя. Что интересно, Пуговке не было дела до чрезмерного использования способностей Шараповым. Она заинтересованно изучала еще не остывшие тела ганкеров Академии Седовых. «Магнус», — Чересов переключился на меня, — «что скажешь в свое оправдание?» «Оправдание?» — удивился я, решив взять на вооружение тактику Шарапова. «Тут не за что оправдываться, директор. Трое ганкеров из чужой академии вторглись на нашу территорию, Семен в одиночку справился со слаженной группой. Может быть, за такое стоит хвалить, а не устраивать разнос?» Антон открыл рот от моей наглости, а вот Пуговка хихикнула. «Ты же понимаешь, что он убил трех игроков. Человек из твоего подразделения с намеренной жестокостью совершил тройное убийство. Как думаешь, что после этого будут делать их кланы?» Вампир был целиком и полностью прав, да и меня немножко замутило от кровожадности Семена. Но оправдываться — это значит признать вину. «Директор», — устало выдохнул я, — «оборона является одним из важнейших подразделений в играх, но как-то так вышло, что во всей обороне есть только два ученика со способностями. Остальные — неодаренные, которые просто проводят здесь положенные часы. Перегнул ли Шарапов, сумев на первом уровне справиться со слаженной тройкой игроков? Нет. И сейчас я объясню, почему. Из-за преступного распределения одаренных между подразделениями совет сам поставил Академию в такие условия, что наша территория в глазах противников является проходным двором. Приходите когда угодно и забирайте в плен всех, кого вам нужно. Сегодняшней жестокостью Семен дал понять Седовым, что за вылазки на нашу территорию можно не только получить очки соревнований, но и потерять уровни. И 45 очков штрафа в играх Академии не такая большая плата за урок, который преподал Семен. «А как же чеснок?» — щуря глаза, произнес директор. «Ты знаешь, что вокруг забора разбросаны 1000 трибол? Только благодаря этому подлому методу ведения войны Семен смог справиться с Селестией, королем обезьян и Сивом». «Ого! Я, конечно, знал, что Шарапов крут, но чтобы настолько?» Я встречался со всеми тремя игроками Академии Седовых, и если Селестия — откровенный корм, с которым, не обладая способностями, справилась Вика, то король обезьяны Сивый были далеко не нубами. «Да, директор, знаю. Более того, за идею реализацию данного оборонительного маневра можете во всем винить меня. Совет сам поставил нас в такое положение, и недостаток игроков приходится компенсировать подлыми методами ведения войны». «Вот значит как», — произнес директор, смотря на меня. «Нет, не с осуждением. В его взгляде читалась настороженность, что ли. Будто он узнал, что один из его учеников, вежливый и хороший парень, вдруг оказался маньяком-психопатом, который в свободное от уроков время шьет меховые варежки из бездомных котов». На этом разбирательство закончилось, и под шепотки учеников, которым посчастливилось в этот вечер оказаться на постах, мы вместе с Антоном отправились в жилой корпус. «Кислота?» — задумчиво произнес Антон. «Директор сказал, что Семен растворил лицо Селестии. Но откуда у него кислота?» И тут перед глазами всплыло сегодняшнее утро и драка Шарапова с Мамонтовым. «От Мамонтова, когда днем они сцепились, Макс плюнул кислотой в Семена, а после драки я четко видел, как Шарапов слизнул эту жидкость с пузырящейся руки». «То есть ты хочешь сказать, что класс Шарапова позволяет воровать способности?» «Жесть! И почему вы такие везучие, а я, блин, сикарий?» «Ты же помнишь, что написано в учебнике по чароведению? Имбалансных классов не существует. Существуют кривые руки и тупые мозги, которые не могут найти правильное применение способностям». «Я сейчас не понял. Ты это меня так ловко обосрал, да?» — усмехнулся здоровяк. «Ну что, готов?» — произнес Антон, пинком открыв дверь в мою комнату. Я как раз заканчивал рисунок портала на внутренней части шкафа. Как показал предыдущий опыт, замаскировать портал среди рубашек и штанов — это отличная идея. Но я улучшил его, нанеся рисунок на внутреннюю часть дверей, а не на заднюю стенку. Так даже если кто-то заглянет, то неизбежно раскроет створки и прервет целостность рисунка, и максимум, что нам будет грозить, — какое-нибудь наказание за разрисованную мебель. «Давай, вошли и вышли, приключение на 20 минут», — усмехнулся здоровяк, первым залезая в шкаф. «Где-то я слышал эту фразу», — развеселился я. Тогда Рику и Морти потребовалось 6 дней, чтобы вернуться домой. А нам хватит и часа. Познакомимся с бароном Фольцем, сбагрим на реализацию плеера и зажигалки, а потом домой. Барона зовут Ольц. А, плевать. Кое-как поместившись в тесном шкафу, я закрыл двери и прикоснулся к рисунку. Вы закончили рисунок. Получено опыта 129 эксперов. Желаете воплотить врата Велимор? Стоимость 220 манны. Время воплощения 57 часов. Да? Нет? Ого! И не просто ого, а ого-го! Давно у меня не было рисунка с таким длительным временем воплощения. Да, я старался, даже применил остатки тех чудесных чернил, которые приготовила Настя, но на такой результат не рассчитывал. Но стоило мне сотворить врата в другой мир, как из-за них тут же зазвучали голоса и даже крики. Затем послышался грохот, внутри прокатилось стойкое ощущение приближающихся проблем, но еще до того, как я осознал это, Антон толкнул нарисованные врата, и в глаза ударил яркий полуденный свет, а вслед за светом в наш маленький шкаф проникли крики, стон раненых и детский плач. Мы оказались посреди площади внутри замка. Рисунок воплотился на одной из стен донжона, рядом с ярмарочной площадью, каменным колодцем и довольно солидным по меркам средневековья трехэтажными домами. А вот только стоило нам выскочить из укрытия, как я увидел, что в крепостном замке отсутствуют стеклянные витражи, на ярмарочной площади лежат раненые и покалеченные защитники, возле которых крутятся женщины и дети, а из колодца люди без устали таскают воду, чтобы погасить объятые пожаром дома. Антон тоже опешил от увиденного. Не раз и не два в наших разговорах всплывали мысли о том, как было бы здорово окунуться в гущу сражений. Вот только сейчас по серому лицу здоровяка читалось, что он хотел другого. Выступить в сражении в сверкающих латах, занести булатный меч над головой монстра и принести ее благородному правителю этих земель, а не это вот все. Зло толкнул его локтем под ребра. «Как ты сказал? Вошли и вышли? Приключение на 20 минут? Да ты не сикарий, блин, ты сраный оракул!» Но здоровяк не ответил. Вернее, ответил, но по-другому. Не сводя взгляда с горизонта, Антон схватил меня за шкирку и бросил так, что я, пролетев 20 метров, упал на усланную холщой кучу. А осознав, что куча подо мной — это мертвые тела защитников, ужаснулся и отпрянул прочь. Внутри тоже заиграла ярость. Вскочив на ноги, я вновь закружил вокруг себя листки с рисунками, намереваясь ответить другу. Вот только он уже был занят. В его руках воплотились кривые кинжалы из кровавого металла, и сикарий прямо сейчас с их помощью пускал облезлого оборотня на ремни. Я на секунду замешкался, чтобы посмотреть на то место, где стоял несколько секунд назад, и ужаснулся. Стена, на которой мы воплотили врата, Велимор, обвалилась на брусчатку, отсекая нам путь назад. Замок устоял, но его вековые камни плавились под потусторонним жаром магического зеленого огня. Так получается, что Антон в очередной раз меня спас? А еще я понял, кто напал на замок барона, и от этого мне стало не по себе. Кадир Айен Эфхиор, великий кочевой разоритель, больше известный как исполнитель желаний, хозяин зеленого огня или первый получивший свободу джин. Он был побежден лемертианом в эпоху песчаных бурь, а теперь, судя по всему, освободился из зеркального гиперкуба и пришел мстить.